Глава 3. Наука о механизмах болезней и здоровья. Это книга о здоровье. Зачем же говорить о болезнях? Но если бы не было болезней, кто бы вообще думал о здоровье? Поэтому приходится идти от противного. Показывать, от чего болезни, чтобы наметить пути, как от них спастись. Нет, не лекарствами. Активностью. Понятия болезни и здоровья тесно связаны друг с другом. Казалось бы, они противоположны. Крепкое здоровье – мало болезней, и наоборот. Однако все гораздо сложнее. Измерить здоровье и болезнь трудно. Границу между ними провести практически невозможно. Я не собираюсь влезать в подробности, но все же придется разобрать несколько подходов к этому вроде бы простому вопросу. Болезнь, здоровье. Во-первых, болезнь субъективная и объективная не одно и то же. Во-вторых, можно трактовать болезнь в понятиях биохимии, физиологии, психологии, социологии. Все трактовки важны. Начнем с психологии. Субъективного. Болезнь – это понижение уровня приятного, УДК, связанное с тягостными ощущениями тела или со страхом перед болями и смертью. Ощущение от здорового, сильного тела – мышечная радость, как говорил Павлов. У всегда здорового человека редки. Он давно адаптировался и просто не замечает тело. Здоровье само по себе вспоминается как счастье, только когда его уже нет. Но существует и адаптация к неприятным чувствам, особенно если человек занят увлекательным делом. И наоборот, может быть масса тягостных ощущений у мнительного субъекта, которые принимают форму болезни. Поэтому психологические субъективные критерии болезни ненадежны. Интенсивность жалоб не соответствует тяжести заболевания. Это знают все врачи. Особенно теперь, когда болезни просто культивируются из-за обилия медиков и их неправильной установки считать всех людей потенциально больными. Ощущения с тела осознаются в коре мозга, в задней центральной извилине. Если возбудимость ее клеток повышена, и они натренированы постоянным вниманием, то и нормальные импульсы, идущие из тела, воспринимаются как чрезмерные. Сколько теперь видишь людей, ушедших в болезнь? Они носят ее как драгоценность, как оправдание всех своих неудач в жизни, как основание требовать жалости и снисхождению окружающих. Очень неприятные типы. Врачу нельзя пренебрегать жалобами пациента, но не следует только по ним строить гипотезу о болезни. Однако не следует и забывать, что в конечном итоге врачи должны освободить человека именно от психологии болезни. Если нельзя избавить его от телесных страданий, врач обязан пытаться лечить их душевные последствия. Вопросы болезни и здоровья приходится разбирать на разных уровнях. Биохимии в клетках, физиология в органах и целом организме. Начнем с клеток, с молекулярного уровня. На молекулярную биологию с надеждой смотрит вся медицина. Еще совсем недавно, лет 30 назад, клетку представляли очень примитивно. Ядро, протоплазма, оболочка. Теперь не так. Клетка – это сложнейшая организация с полужестким скелетом из структурных белков, с множеством каналов, по которым циркулируют токи жидкостей, содержащие различные простые и сложные молекулы. По ним осуществляются как вещественно-энергетические, так и информационные связи. Оболочка — это совсем не пассивная, полунепроницаемая мембрана, а сложная структура с управляемыми из центра порами, избирательно пропускающими и даже активно захватывающими вещества извне. Деятельность клетки сводится к многочисленным химическим реакциям, каждый из которых протекает под действием своего белка-фермента. Белки синтезируются, печатаются в рибосомах по матрицам, образцам РНК, которые получаются путем копирования одного гена с ДНК. Говорят, один ген – один белок. Таким образом, в генах содержится набор моделей для всех видов белков-ферментов клетки. А кроме того, масса специальных генов-инструкций, призванных управлять, то есть включать и останавливать синтез тех или иных белков в зависимости от деятельности клетки в данный период. Например, для деления клетки нужны одни белки, для захвата пищи или переваривания ее – другие. Неработающие гены заблокированы. Они включаются в действие по сигналам, идущим от рабочих элементов. В каждой клетке организма есть полный набор генов для всех видов его клеток, который сформировался еще в яйцеклетке при ее оплодотворении. В нем закодированы все белки, ферменты и все инструкции. Как развиваться плоду, как вырасти взрослому, как должен действовать каждый вид клеток в процессе жизни человека. Главная деятельность клетки, служащая нуждам целого организма, осуществляется ее специфическими рабочими элементами. Объем или количество функций, например, сила сокращения мышечного волокна, определяется тремя факторами: интенсивностью внешнего раздражителя, массой наработанного ранее фермента и наличием энергии, поставляемой обеспечивающими структурами. Обеспечивающие элементы работают под воздействием специфических, производят по их запросам энергию в виде активных фосфоросодержащих молекул, АТФ, из глюкозы, аминокислот и жирных кислот, получаемых из крови. Биохимики установили интересный факт. Все живые белки закономерно распадаются на простые молекулы с постоянной скоростью. Величина ее определяется как период полураспада. Для белков сердечной мышцы он равен примерно 30 дням. Это значит, что из 200 граммов белка через 30 дней останется только 100. Еще через 30 дней 100 деленное пополам, 50 и так далее, если за это время не синтезируются новые молекулы. Новый белок нарабатывается в рибосомах по моделям, снятым с гена в ответ на запросы от рабочих элементов. Чем напряженнее работает каждая молекула белка-фермента, и чем больше этих молекул, то есть чем больше масса белка в рабочем элементе, тем выше запрос, тем больше синтезируется новых молекул белка. Так осуществляется баланс белка. Одни молекулы распадаются в количествах тем больших, чем больше масса, а на их место синтезируются другие, в количествах, зависящих от интенсивности функций и от уже имеющейся массы. В то же время предел максимальной функции прямо определяется количеством белка. Важно уяснить два типа процессов, протекающих в клетке, а соответственно и в организме, состоящем из многих клеток. Первый – тренировка. Если внешний раздражитель сильный, он заставляет функционировать все молекулы рабочих элементов с максимальным напряжением. От них идет максимальный запрос на синтез в ДНК, рибосомы, и они также максимально синтезируют новый белок. Старый белок при этом продолжает распадаться с постоянной скоростью. В результате при большой нагрузке синтез обгоняет распад, и масса белка возрастает. Соответственно, возрастает и мощность функций. Самый простой пример. Тренировка спортсмена. Чем больше нагрузка, тем больше возрастает мышечная масса, и, соответственно, увеличивается поднимаемый тяжелоатлетом вес. Второй процесс – детренированность. Предположим, что внешний раздражитель резко ослабляется. Соответственно, падает функция и уменьшается запрос на синтез новых молекул. В то же время наработанная ранее при большой функции масса белка продолжает распадаться с прежней скоростью. Распад обгоняет синтез, суммарная масса белка уменьшается, атрофия, и, соответственно, уменьшается возможность функций. Спортсмен бросил тренироваться, мышцы у него растаяли, и он уже не может поднять даже половину того веса, который поднимал ранее. Эти механизмы тренировки и детренированности белковых рабочих структур универсальны для всех клеток – мышечных, нервных или железистых, и для всех их функций. В частности, именно детренированность определяет развитие многих болезней, когда орган не в состоянии справиться с возросшей нагрузкой. Клетка живет по своим программам, заданным в ее генах. Она очень напоминает современный большой завод, управляемый хорошим компьютером с гибкими программами, обеспечивающими выполнение плана при всех трудностях. Если условия среды становятся для клетки неблагоприятными, то функции ее постепенно ослабляются и, наконец, замирает сама жизнь. Форсированный режим временно обеспечивает повышенную функцию ценой снижения КПД и расходования запасов энергии. В сложном организме он вызывается действием особых веществ, активаторов, чаще всего гормонов. Деятельность его ограничена резервами энергии. Патологический режим – это уже болезнь, и об этом особый разговор. В чем выражается здоровье клетки? Это выполнение программ жизни, питание, рост, специфические функции, размножение. Уровень здоровья – это интенсивность проявления жизни в нормальных условиях среды, которая определяется тренированностью структур клетки. Есть и другое определение. Количество здоровья – это пределы изменений внешних условий, в которых еще продолжается жизнь. Количество здоровья можно выразить в понятии резервной мощности. Оно хотя и не биологического происхождения, но всем понятно. Например, при движении по ровной дороге с нормальной скоростью от мотора автомобиля требуется 15 лошадиных сил, а максимальная его мощность – 75 сил. Следовательно, есть пятикратный резерв мощности, который можно использовать для движения в гору или по плохой дороге. То же самое в клетке или органе. Для детренированной клетки это почти предел нормального режима, чтобы получать больше, нужна форсировка. Для среднетренированной клетки есть трехкратный резерв, а при высокой тренированности – шестикратный. Для детренированной клетки это предельная величина силы раздражителя. При усилении раздражения наступает патологический режим. При высокой тренированности раздражитель такой силы является нормальным. Тренировка наиболее эффективна, когда величина функции приближается к границе форсированного режима. Сильный внешний раздражитель для детренированной клетки или органа, или целого организма все равно, вводит ее в патологический режим, то есть уже в болезнь, а для тренированной это нормальная, интенсивная работа. Болезнь клетки в сложном организме — понятие непростое. Может ли болеть завод? Очевидно, да. Когда при нормальном снабжении и хороших рабочих он не додает продукцию или выпускает брак, значит, есть тому причины. По идее, клетка не должна болеть, пока она нормально снабжается энергетическими и строительными материалами, пока периодически получает извне раздражители, дающие ей хорошую тренировку, и пока ее органы управления, то есть ДНК, в порядке. В самом деле, все структуры клетки обновляются, новые детали делаются по программам, заложенным в ДНК, в генах. Даже если было плохо и клетка заболела, то создай ей нормальные условия, и спустя некоторое время она обновит свои структуры и выздоровеет, если только гены в порядке. Специалисты по молекулярной генетике говорят, что гены повреждаются редко. Подумайте, как это хорошо. И тем не менее болезней полно, и все они первично проявляются в клетках. Какую клетку сложного организма мы считаем больной? Если она не выдает достаточной функции в ответ на нормальное раздражение, поступающее от системы организма, не выполняет свои программы деления, ее химия нарушена, и она выдает вовне продукты неполного обмена, вредные для других клеток. В общем, с позиции целого организма клетка больна, если она не справляется с требуемыми от нее функциями – осуществлять движение, выделять гормоны, продуцировать нервные импульсы. Чтобы не залезать в дебри сложной науки, я лишь перечисляю возможные причины патологии клетки. Дотренированность. Если клетка периодически не получала больших нагрузок, она дотренируется и на нормальный раздражитель дает пониженную функцию. Если раздражитель превышает предел достигнутой тренированности, клетка вступает в патологический режим, при котором химические реакции идут не до конца, и в ней накапливаются их продукты. Условно их можно назвать помехами. Плохое снабжение. В крови недостаточно энергетических или строительных материалов, молекул глюкозы, жирных кислот, аминокислот, витаминов, микроэлементов, кислорода. Иногда это бывает, когда между кровью и клеткой возникает барьер из межклеточных структур, продуктов соединительной ткани или нарушается циркуляция крови по капиллярам, так называемая микроциркуляция. Встречается и прямое отравление клеток микробными токсинами или другими ядовитыми веществами, которые тормозят действие ферментов. Аналогично могут действовать продукты, если они не удаляются из-за нарушения кровообращения, шлаки. Наконец, возможны прямые повреждения генов от радиации, от отравлений, от внедрения новых участков ДНК, привнесенных вирусами, или в результате мутаций. Это самая тяжелая патология, так как нарушаются чертежи, по которым изготовляются ферменты. Правда, клетка имеет возможность сама ремонтировать двойную спираль ДНК, если поражена одна ее нить, но только при делении. Клетки могут болеть от любой из перечисленных причин, и для разных болезней человека разные причины становятся важнейшими. Чтобы перейти к уровню органов и их систем, необходимо несколько пояснений. Очень трудно представить себе картину эволюции как развитие все более сложных организмов из простых. Несомненно, участвовали три компонента. Среда, тело, гены. Изменение среды меняло рабочие функции тела при неизменных генах. При этом нужно учесть гибкость программ управления со стороны генов, обеспечивающие приспособление к среде, когда в некоторых пределах ее изменений удается осуществить рост и размножение. Можно говорить о напряжении приспособительных механизмов, когда речь идет на границе возможностей приспособления. В генах закономерно происходят мутации. Чем энергичнее размножение, тем больше возможностей для проявления полезных мутаций, которые приводят программу управления в большее соответствие с требованиями среды. Это обычная схема эволюции. Меняющиеся физико-химические условия среды могли привести к тому, что поделившиеся клетки одноклеточных не разошлись, а остались связанными. Так возникли колонии. Это механическое изменение привело к изменению тел связанных клеток, к асимметрии, к развитию сродства друг к другу. В дальнейшем это закрепилось в генах, появилась новая строка инструкции, меняющая структуру клеток. Дальше больше. Образовались колонии с замкнутой внутренней средой, через которую клетки могли влиять друг на друга. Некоторые клетки потеряли связь с внешней средой и стали целиком зависимы от внутренней среды. Одновременно шла так называемая дифференцировка, специализация клеток, разделение функций между ними. Основные рабочие функции живого присущи всем одноклеточным. Это прежде всего энергетика обмена веществ. Свои электростанции, вырабатывающие энергию из глюкозы, жирных кислот и аминокислот. Второе – пищеварение, захват частичек пищи и переваривание внутри клетки в специальных пузырьках – лизосомах. Третье – движение, есть и у одноклеточных, сократительные элементы. Четвертое – защита внутренней среды от внешней и связь с ней через всасывание и выделение, а также за счет каких-то окошечек, воспринимающих специфические воздействия, химические, и передающих сигналы на сократительные или другие элементы тела клетки, а может и на органы управления. Клетки многоклеточного организма усовершенствовали и развивали отдельные функции и сформировали органы пищеварения, размножения, движения, восприятия раздражений, регулирования. Особенное развитие в процессе эволюции получили органы управления. Они сформировались в несколько регулирующих систем, выполняющих различные функции. Мы выделяем четыре системы. Первая регулирующая система условно названа как химическая неспецифическая и представляет жидкую среду организма, кровь и лимфу. Кровеносная система объединяет все органы через посредство относительно простых химических веществ, например, таких как кислород, углекислота, глюкоза. Каждый орган получает и отдает в кровь, что ему предназначено специализацией. Вторая регулирующая система представлена эндокринными железами. Они регулируют обеспечивающие функции организма с помощью гормонов. Эти химически активные вещества тормозят или активизируют ферменты, а через них и большинство функций клеток. Третьей регулирующей системой является вегетативная нервная система, которая контролирует внутренние органы и, главным образом, уровень их специфической активности. Наконец, четвертая регулирующая система носит название анимальной нервной системы и отвечает, главным образом, за связи организма с внешней средой. Ее клетки и структуры воспринимают и передают внешнюю информацию и управляют произвольными движениями. Высший ее этаж – кора мозга. В четвертой регулирующей системе представлены также датчики, рецепторы с кожи, мышц, суставов и в меньшей степени с внутренних органов, доставляющих к сознанию избранную информацию о теле. Регулирующие системы имеют этажную структуру. Например, в четвертой регулирующей системе описывают кору мозга, подкорку, спинной мозг. В третьей регулирующей системе можно выделить высшие вегетативные центры, ведающие обобщенными функциями, например, питанием. Главные центры, ведающие органами кровообращения, дыхания и местные нервные сплетения самих органов, регулирующие отдельные клетки. Эндокринная система, вторая регулирующая система, имеет два этажа. Гипофиз управляет надпочечниками, щитовидной и половыми железами. Даже первая регулирующая система и ту условно можно поделить на две – кровеносная и лимфатическая системы. В функциональном отношении все регулирующие системы связаны между собой прямыми и обратными связями. Высшие управляют низшими, но в свою очередь находятся под их обратными воздействиями. Регулирующие клетки способны к тренировке при повышении функции, как и всякие другие. Для клетки это вполне физиологично, но в целом организме их повышенная тренированность может вызвать патологию, так как изменится характеристика регулятора, а следовательно, он будет неправильно управлять органом. Всякая схема живых организмов условна. Клетки регулирующих систем проникают в рабочие органы, отдельные уровни самих регулирующих систем перекрываются, функции разных регулирующих систем наслаиваются. Анатомически органы четко отделены, физиологически нет, они участвуют в совершенно разных функциональных системах. Поэтому я сделал совсем условную и простую функциональную схему, выделив важнейшие функции целостного организма, не вдаваясь в разделение по их анатомическим деталям. Психика представлена корой и подкоркой. Отдельно выделены чувства. Есть эндокринная и нервно-вегетативная системы. Выход от психики ведет к мышцам, к органам движения. Они направлены на внешнюю среду, и им противостоят ее сопротивление. Выделение других функциональных подсистем зачастую весьма спорно, но начнем по порядку.